Если спрятать лодку в бухте, а холм в озере, покажется, что они надежно укрыты. Но в полночь явится силач и унесет все на своей спине, а невежда этого не узнает. Как бы ни было удобно прятать малое в большом, оно все равно может пропасть. А вот если спрятать поднебесную в поднебесной, ей некуда будет деться. Таков великий закон сбережения всех вещей. Последняя фраза этого фрагмента вновь напоминает об идее сокровенной символической глубины опыта или бесконечно малой дистанции между внешними образами и внутренней реальностью в философии Чжуанцзы. Древние комментаторы подчеркивают, что сокровенность великого пути воплощается именно в его абсолютной несокрытости. Комментарий Госяна к этой фразе гласит: «Не имей места, куда можно было бы что-то спрятать, и положись на то, что есть, тогда будешь пребывать в сокровенном единстве с вещами». Тогда не будет ни внешнего, ни внутреннего, ни жизни, ни смерти, но соединишься с небом-землей и будешь в согласии с переменами-превращениями. Примечательное пояснение предлагает здесь Джоу Гунчен. Спрятать поднебесную в поднебесной хуже, чем спрятать поднебесную в том, что еще не стало поднебесной. Это означает пребывать в том, что еще не начало быть тем, что начинает быть. Тогда я отец, а все вещи для меня дети. Я царь, а все вещи для меня слуги. Так мы можем превратиться в настоящего человека. Люди почитают за великое счастье родиться в облике человека. Насколько же радостнее знать, что тот, кто нынче имеет человеческий облик, претерпит тысячи и тысячи превращений без конца и беспредела. Поэтому мудрый помещает себя там, где ничто не может пропасть, и все сущее доподлинно приветствует. Для него равно хорошо и погибнуть в молодости, и умереть в старости, и начинать, и заканчивать. Люди охотно берут его за образец. Что же говорить о том, кто стоит у начала всего сущего и кем держится одно превращение мира? Путь — это нечто существенное и внушающее доверие. Он не действует и не имеет облика. Его можно воспринять, но нельзя передать. Его можно постичь, но нельзя увидеть. Он сам себе ствол и сам себе корень. Еще до появления неба и земли он существовал с незапамятных времен. Он одухотворил божества и царей, породил небо и землю, он выше верхнего края вселенной, а не высок. Он ниже нижнего края вселенной, а не низок. Он родился прежде земли, а век его недолгий. Он старше самой седой древности, а возраст его не старый. Словом «существенное» передан знак «цин», буквально «чувство», указывающий на фиктивную природу истинного знания в даосизме. Он отождествляется обычно с понятием «действительное», «наполненное» «ши». Классический даосский комментатор Лу Сисин, отмечая эту связь, поясняет далее: «Существенное – это действие, выходящее из покоя. Иметь доверие – значит соответствовать этому действию. Постичь же существенное, согласно Лу Сисину, означает прозреть то, что еще не начало быть». Толкование Лу Сисина принимается большинством позднейших комментаторов. Джоу Гунчэнь уподобляет существенное появлению зародыша в яйце благодаря слиянию мужского и женского начал, а доверие – росту этого зародыша. В свою очередь Ван Фуджи отмечает, что путь требует доверия, поскольку то, на что опираются перемены, не исчерпывается переменами. Ситун отождествляет существенное с понятием «семени жизни» – дзин, фигурирующим в сходном контексте в дао-де-дзине. Ван Шуминь отвергает данное толкование, поскольку семя – это мельчайшая частица жизненной энергии, а существенность – это как зависть плода. В традиционном списке Джуанзы сказано наоборот: «Можно передать, но нельзя получить». Общепринятое толкование данной фразы основывается на идее непосредственной передачи истины от сердца к сердцу и невозможности познать истину из словесных наставлений. Децин, например, судит: «Сердце отпечатывается в сердце, поэтому истину можно передать и можно принять. В непостижимом единении забываются слова, поэтому истину нельзя получить и нельзя увидеть». Между тем, сам Джуанзы в других местах своей книги неоднократно уподобляет пребывание в дао некоему секрету, который нельзя никому передать, даже собственному сыну или ученику. Перевод данной фразы изменен здесь по предложению Вэнь Идо, указавшего на тот факт, что в памятнике древнекитайской поэзии «Чусские строфы», близком даосской традиции, встречается принятая здесь версия этого высказывания. Мнение Вэнь Идо поддерживает Каная. Сивэй обрел его и держал в кулаке небо и землю. Фу Си обрел его и постиг матерь жизненных сил. Полярная звезда обрела его и не меняет своего положения на небе. Солнце и луна обрели его и вечно сменяют друг друга. Каньпэй обрел его и добрался до горы Кунь-Лунь. Пинь-И обрел его и погрузился в великую реку. Цзянь-У обрел его и поселился на горе Тайшань. Желтый владыка обрел его и вознесся в заоблачные выси. Джуань-Сюй обрел его и сделал своей обителью темный дворец. Юйцянь обрел его и нашел себе место у северного края земли. Царица, мать Запада, обрела его и воссела на престоле на горе Шаогуан. Никто не знает, где его начало и где конец. Пэнцзу обрел его и жил со времен царствования Шуня до эпохи пяти властителей. Фу Юэ обрел его и стал советником царя У Дина, владел всей Поднебесной, а после смерти попал на небеса и странствовал вместе со звездами.